Вакханалия. Город, зимнее небо, тьма, пролет и ворот. У Бориса и Глеба свет и служба идет. Лбы молящих, ризы и старух шушуны, свечек пламенем снизу слабо озарены. А на улице вьюга все смешало в одно, и пробиться друг к другу никому не дано. В завывании бурана потонули тюрьма, экскаваторы, краны, новостройки, дома, клочья репертуара на афишном столбе и деревья бульвара в серебристой резьбе. И великой эпохи след на каждом шагу, в толчье, в суматохе, в метках шин на снегу, в ломке взглядов, симптомах вековых перемен, в наших добрых знакомых, в тучах мачт и антенн, на фасадах, в костюмах, в простоте без прикрас, в разговорах и думах, умиляющих нас, и в значении двояком жизни, бедной на взгляд, но великой под знаком понесенных утрат.